История в деталях. С детьми надо разговаривать, даже если вы очень заняты, даже если вам страшно не до них, иначе они обижаются, и потом сложно завоевать их доверие. Шел 2008 год, финал Лиги чемпионов. Встреча ожидалась историческая, Манчестер Юнайтед, Челси. Как только начался футбол, в комнату вплыла 4-летняя дочка. «Папа, я когда родилась, умела разговаривать?» «Нет, доченька, я смотрю футбол». «Вижу. А писать я умела?» «Ты и сейчас не умеешь». «Умею только печатными». «Хорошо, когда родилась, не умела. Я смотрю футбол». «Ты уже говорил. А если я родилась и не умела ни разговаривать, ни писать, то как ты узнал, что меня зовут Изабелла?» «Мы с мамой тебя так назвали. Не загораживай экран, там будут бить угловой». «Папа, ты отвлекаешься. А вы, когда меня называли, со мной посоветовались?» «Посоветовались. Разява, ноги кривые. Это я не тебе». «Ты опять отвлекаешься. И что я сказала?» «Агу». «Ну, тогда ладно. Можешь смотреть свой футбол». И дочка царственно удалилась.